Часть третья. Человек в собственной жизни играет лишь маленький эпизод. Станислав Ежелец. Глава 26. Если честно, совершенно не помню, как добрался до дома. Сознание проснулось только когда за спиной хлопнула, закрываясь дверь. По привычке я щелкнул выключателем, совершенно позабыв о том, что в граде четвертом большинство домов ночью остаются без электричества. С одной стороны, странно, с другой, логично. Ночь, она на то и ночь, чтобы спать. Не нравится? Иди в развлекательный центр, там свет есть до трех. Из-за такого положения вещей большинство жителей города, даже тех, кому подфартило иметь дома, подключенные к электросети, держали у себя керосиновые лампы и плиты для приготовления пищи, а сам керосин пользовался серьезным спросом, хоть и был хреново очищенной бурдой местного перегона. Все это я прекрасно знал от напарника своего Сашки, но по понятным причинам обзавестись не успел. И потому из всех благ цивилизации мне досталась только жесткая вагонная полка, которую здесь можно было гордо именовать кроватью. Спал я долго и крепко. Снов мне никаких не снилось, и просыпаться совсем не хотелось. Довольно долго после фактического пробуждения я не желал открывать глаза, откровенно забивая на все, в том числе и на работу. Интересно, что каким-то шестым чувством я различал, что время подъема бессовестно проспано, и что глаза мои, если я их открою, будут щипать, и что сегодняшний, а может и завтрашний день, будут расплатой за прожитое вчера. Кстати, вчерашние события меня совершенно не волновали и на полном серьезе казались придуманным бредом. Правда, чем больше я об этом думал, тем красочнее становились картины воспоминаний. Но вот все мысли откинуты прочь, я снова поймал сонную волну и начинаю медленно проваливаться в томное небытие. В этот момент в дверь довольно бесцеремонно забарабанили. Ну что за люди? Да пошли все нафиг. Со своей работой или с чем там. Я вообще еще гражданин по справке. Читай, турист. К тому же местными маньяками замученный. На какое-то время я снова ушел из реальности, и снова меня вернул громкий продолжительный стук. На этот раз я уже проснулся, хотя и не желал себе в этом признаваться. Стук повторился в третий раз, не столь долгий, но по-прежнему уверенный, а это значит, что мой мучитель уходить никуда не собирается. Подумав об этом, я тяжело вздохнул и сел на кровати. Блин, глаза на самом деле щипало. Неведомый садист постучал в дверь снова, и только теперь я нехотя перегнулся через стол и посмотрел вправо, насколько позволяло окно. Сквозь грязное стекло рассмотрел разве что спину человека в военном камуфляже. Блин. Пришлось вставать и открывать дверь настойчивому посетителю. «Привет!» В комнатушку ввалился довольный развощекий тяпа. Сталкер тяжело дышал, из чего я сделал вывод, что ко мне в гости он добирался бегом. «Привет! Ну ты как Винни-Пух!» — заворчал я, подавая ему руку. — Хоть на душе у меня заметно потеплело. — Нормальный парень ведь, а то последнее время как не сталкер, то чудак на букву «М». — Кто? — удивился Артем, и я сообразил, что при нынешних событиях он, если и помнил доброго Мишку из детского мультика, то уже давно его позабыл. — Да есть такой персонаж. В гости по утрам ходит. — А-а-а, я присяду. Артем в нерешительности потоптался у стола. — Ну, конечно, садись, — отозвался я, прикрывая дверь. — Чаю будешь? — Нет, спасибо, просто посижу. Пожав плечами, я вернулся на свой стул и машинально отхлебнул из своего стакана. «Дело у меня к вам». Тяпа запнулся и тут же поправился. «К тебе». «Валяй, выкладывай. У меня все равно, считай, выходной уже. Так хоть отмазка будет, сталкеру помогал». Артем поправил под собой стул, положил правый локоть на стол и продолжил. «Ну, это... Точнее, дело, конечно, не совсем мое. Скорее, у меня поручение. Ты не состоишь в воинских подразделениях, поэтому мы можем только просить». «Продолжай». Я зевнул, потряс чайник, проверяя его на наличие воды, затем включил его. «В общем, у нас в четвертом городе есть одна общая проблема. Может, слышал уже? Слепой город называется». Припомнив часть позавчерашней дискуссии, я согласно кивнул. «Скажем так, знаком в общих чертах». Артем одобряюще улыбнулся. «Но я все равно вкратце добавлю, если что, чтоб ни увязок не было. Когда все поняли, что миру, скорее всего, пришел окончательный писец, в стране начался хаос. Ну, сам понимаешь, власти практически никакой. Народ бунтует, магазины растаскивают, кто-то из страха перед грядущим голодом, другие только потому, что у них в крови это заложено. Ну, мародерство — это еще полбеды. Убийство, насилие, просто вандализм — спутники любой войны. И все это было в каждом городе. Потом люди начали сбиваться в группы, те, в свою очередь, в кланы, ну, а кланы уже в города. По сути, это был единственный способ остаться в живых. Человек такое существо, что без общества жить не может. Так вот, четвертый город в первоначальном своем виде был гораздо больше, чем сейчас. Здесь во враге жили рабочие, крестьяне там, короче, все, кто не боялся вкалывать. Вся администрация города и те, у кого был внушительный капитал, находились в тоннелях подземного трамвая. Ну и, само собой, туннели, считай, естественная крепость для сильных мира сего. Да еще хороший склад, в который тупые мародеры стали таскать все подряд. Для того, чтобы сделать этот склад еще комфортным. А толстосумы легко тратили миллионы ненужных теперь бумажек, в то время как все остальные еще несколько месяцев не могли понять, что обладание мешками денег никак не улучшит их жизнь. В конце концов пришли к тому, что засевшие в крепости больше не нуждались в роскоши и оружии, которые, кстати, многие военные сбывали вагонами. А это значит, что в один прекрасный момент двери в подземку закрылись, а за ними появились блокпосты с тяжелыми пулеметами, направленные в сторону выхода, и группами преданных головорезов, семьям которых благосклонно разрешили жить в безопасности. Примерно через год первые парламентеры от подземных жителей появились на поверхности. Ну, надо сказать, что это были талантливые пацаны. Именно им удалось создать и периметр, и четвертый город. Да и все остальные города в некотором роде были их рук делом. В некотором роде, потому что на тот момент город уже оправился от первого шока и потихоньку жил. Появились новые богачи, новые лидеры. Над теми, кто забаррикадировался в подземельях, посмеивались и открыто их ненавидели. За последний, так сказать, обман. Но именно в те времена природа начала мутировать. Население большого города сокращала эпидемия. Впрочем, о ней я уже говорил. И именно парламентеры под масками добрых спасителей посоветовали строить новые дома во враге. На самом деле сделано это было для того, чтобы обеспечить жителей подземного города необходимой инфраструктурой.